сказки старой тряпичной куклы. Ветер. «Было это давным-давно», — сказала старая-престарая тряпичная кукла. «Я еще совсем новехонькой была и жила в деревне у двух сестер, которые постарше младшую нянчила, а младшей меня. Уехали как-то отец с матерью на ярмарку в дальнее село. Мы остались одни. Девочки, как могли, по хозяйству управились, забрались на печку спать и меня с собой взяли. Проснулись среди ночи. Слышим, кто-то гудит, воет, свищет, а избу свою не узнаем. Она выше стала. Из окон серебряный свет льется, полна изба серебряного света. Занавески на окнах, самовар на столе, скамейки, чугуны, ухваты — все на себя не похожие, до того нарядные, будто в гости собрались или гостей ждут. Вдруг распахнулась дверь, зазвенели пустые ведра на лавке в сенях, зашевелилась старая шуба на гвозде у двери, с громом упала кочерга, захлопали занавески на окнах. Девочки лежат на печи, ни живы, ни мертвы. А по избе кто-то ходит и вздыхает, ходит и вздыхает. Старшая сестра Настя прижала к себе младшую, Мотю, и спрашивает, кто там по дому ходит, спать не дает. Тут к печи подошли. Вздыхает кто-то, стонет, плачет. «Ты кто?» — спрашивает старшая сестра. «Если станешь нас обижать, лучше уходи». «Ветер я», — послышался голос. «Всего только ветер». «Ты чего плачешь, ветер?» — пожалели его девочки. «Замерз? Или боишься кого?» «Кого мне?» «Ветру бояться», — отвечает ночной гость, — «я ли замерзну?» «А что ж ты плачешь, такой большой и сильный?» «А то и плачу», — говорит ветер, — «что никому я не нужен, никому не мил. Все от ветра прячутся, все от меня бегут, еще и дразнит, один, как ветер в поле». «Что ты? Ты ветер, — утешает его девочки, — всем ты ветер нужен. Нельзя без тебя, без ветра. Сено без тебя не просохнет, хлеб не обмолотят, тучи с места не стронутся. И в песнях про тебя поют, как ты кораблик по морям носишь». Обрадовался ветер, перестал вздыхать и плакать, слушает, что ему скажут. А девочки, давай его хвалить. Кто без тебя будет крылья мельницам вертеть? Кому муку молоть? Кто поможет хлеб веять? Кто наше белье высушит? Забыли девочки, что ветер переменчив. А ветер взял и обиделся. «Это я, ветер, ваше бельишко сушу. Я к вам в работники нанялся. Я вольный ветер, я могучий ветер. Крышу с дома сорву, тогда увидите, какой я вам слуга». И что придумали? Испугались девочки, пожалей нас, ветер. Не сердись, мы ведь не хотели тебя обидеть. Ты вольный ветер, ты могучий ветер. Что хочешь, что и делаешь. «То-то!» — успокоился ветер. «Ну ладно, пора и мне ветру проветриться». «Прощай, ветер, — говорят девочки, — прости, если что не так сказали. Хочешь, мы завтра с тобой поиграем? Мы тебя всюду найдем». «Так уж и найдете, — рассмеялся ветер. ищи ветра в поле. Лучше я сам вас найду в поле или на лугу. Так и быть, поиграю с вами. Но если чересчур разыграюсь, бегите домой. Я ветер переменчивый, сам не знаю, чего хочу. Хлопнул дверью и ушел. Тут и отец с матерью вернулись. Заходил к нам кто-нибудь, спрашивают. Заходил. Заходил, обрадовались девочки. Ветер заходил. Значит, никого не было, сказали родители.